Глава 6. 31 декабря 2001 года. Николь О'Коннор и Виктор Куприенко находятся на своей роскошной даче на Рублевке в элитной местности в западном пригороде Москвы. Они лежат голые под норковым покрывалом и смотрят телевизор. Виктор знает о привычке своей подруги смотреть каждое 31 декабря ретроспективу всех крупных событий года, чтобы понять, как обстоят дела в том, что она называет «мировой шахматной партией». Он предлагает ей рюмку водки, но она хочет сохранить трезвость и сосредоточенность на словах журналиста. Она записывает то, что представляется ей характерным для мирового движения человеческого стада. Февраль. В Чаде находят ископаемый череп примата, близкого к человеку, самого древнего в линии Хомо, давностью в 7 миллионов лет. Череп расколот, что говорит о гибели в драке или единоборстве. Август. Израильские ученые воспроизводят клетки сердца из стволовых клеток, что открывает возможности для воспроизводства человеческих органов из культуры тех же стволовых клеток. Впоследствии это позволит лечить людей, считающихся неизлечимыми, путем замены изношенных деталей. Ноябрь. Изгнание талибов из Кабула, столицы Афганистана, войсками бывших сторонников Масуда. Виктор подвигается к Николе, массирует ей плечи, делая это максимально чувственно. «Думаю, самое трудное еще впереди», — бормочет она, не обращая никакого внимания на его ласки. «Но я начинаю понимать, как за это взяться». «Это ты должна быть начальником, а не я», — шутит он. «Пока что ментальность слишком ретроградна. Считается, что мужчины умнее женщин. Впрочем, так может и лучше. Это позволяет нам, женщинам, действовать так, чтобы вы не понимали, что происходит». Он не знает, как трактовать ее слова, и, желая унять сомнения, целует ее, чтобы заставить умолкнуть. Энциклопедия. Снижение среднемирового IQ. Средний коэффициент умственных способностей человечества рос до 1975 года. Потом этот параметр стабилизировался. С 1990 года началось его снижение. В среднем IQ в мире понизился на 2,4 пункта. Психологи, участвовавшие в изучении вопроса, так объясняют это явление. Дипломированные специалисты, потратившие много времени на учебу, позднее создают семьи и рожают меньше детей, чем те, у кого нет диплома. Другая возможная причина – автоматизация уменьшила наши когнитивные способности. Мы больше не умеем шить, добывать огонь, мастерить. Постоянно глядя на экран, мы разучиваемся сосредоточиваться на одной конкретной задаче. Другие эксперты винят загрязнение среды, ухудшение качества образования, исчезновение у молодежи привычки к чтению. Наконец, последний фактор – обеднение языка. Нарастающий отказ от глагольных времен, разных форм прошедшего и будущего времени, приводит к невозможности перспективного мышления. В романах 1984 Джорджа Оруэлла и 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери говорится, что тоталитарные режимы всегда стремились к сокращению словаря, чтобы помешать зарождению протестных мыслей. В 220 году до нашей эры первый китайский император Цинь Шихуанди хотел, чтобы его народ перестал думать, считая, что любая мысль направлена против него. Мао Цзэдун, большой поклонник Цинь Шихуанди, менял повседневную речь, изобретая упрощенный китайский под тем предлогом, что на нем проще учить народ. Но на самом деле такой обедненный язык менее пригоден для разжигания восстания. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.